Мокрый асфальт гудит под колесами. Редкие шлепки дождя по лобовому. Почти медитация после адреналина на стоянке Леруа и Ленты. Я глянул на приборку. Стрелка уровня топлива ощутимо сдвинулась влево. Нет, в красную зону пока что не уперлась, но... «Твою ж, маман!» — огорченно буркнул я, хлопнув ладонью по рулю. Кирилл встрепенулся. «Проблема?» «Да не то слово!» — я ткнул пальцем в приборную панель. «Соболек наш охамел малость. Он и раньше покушать любил. Литров 15 на сотню. А после того, как дядя Витя навесил на него всякого разного... Бампер, решетки, балку с фарами. Он теперь жрет, как не в себя, все 20, а то и больше. И это реально проблема. Где топливо брать? На базе бастиона в гараже небольшой запас еще есть. Но до бастиона каждый раз только ради заправки кататься – так себе идея. Да и запасы хоть и имеются, но они не бесконечные. К тому же я заправил в дорогу Максима, сам заправился. Скоро все закончится. А ездить придется много. Нас, как тех волков, кормят теперь исключительно ноги. Кирилл помолчал, глядя на мокрые сосны за окном. «А если на заправках?» — спросил он осторожно. Я фыркнул в ответ. «Заправки? Да там же света нет. Колонки стоят мертвые. И персонал. Либо меги теперь, либо мертвые. Либо смылись, куда глаза глядят, если им повезло. Нет, не вариант». «Ну почему?» — замялся он. «Я лето перед универом на АЗС работал, заправщиком. Там же топливо не только в колонках. Основные запасы в подземных цистернах танках, больших, стальных, и к ним есть люки технические для замеров, забора проб, заливки топлива из цистерн бензовозов». Я заинтересованно глянул на него. Похоже, у парня есть что-то сильно напоминающее хорошую идею. «И?» Голосом намекаю, что мысль стоит развивать и продолжать. Я знаю, как их открыть. Ключ специальный обычно рядом лежит. Чаще всего под крышкой самого резервуара, чтоб каждый раз далеко не бегать. Откроем люк, вот тебе и горловина. Опустим шланг и качай, хоть ручным насосом, хоть электрическим, на 12 вольт от прикуривателя. Мысль была неожиданной, толковой и простой. Как лом. Обычно именно такие идеи в сложных ситуациях и срабатывают. А со шлангом как быть? Вслух задумался я. Армированный, топливный, еще найти нужно. Обычный садовый, да его же бензин разъест за один раз. Разъест, согласился Кирилл. Но таких шлангов, да на любом садовом рынке, километры. А людей осталось мало, кому они сейчас нужны. На пару заправок одного куска хватит. Потом выбросил, отмотал новый. А можно после каждой выбрасывать, чтобы в машине бензином не воняло. Молчал я секунд 10, прикидывая и оценивая. Риск минимальный, по-хорошему. Рынки и магазины хозтовара в момент катастрофы или уже были закрыты, или готовились к закрытию. Так что там или вообще никого, или пара-тройка зараженных. Это вам не Леруа. И тем более не Лента. Не к ночи будет помянута. А на АЗС, в принципе, много народу не бывает. Но если это не АЗС перед Крымским мостом в курортный сезон. Выгода огромная. Считай, полная независимость в вопросе топлива от тех же военных, которые и без того ни разу не Чип и Дейл, и не шибко спешат на помощь таким сильно самостоятельным парням, как мы. «Ты, парень, гений!» — вынес вердикт я. «Значит, на Балтику пока не спешим. Ищем по обочинам хозмаркет или рынок. Нам нужен насос, желательно ручной. Электрический — штука хорошая, но чем вещь проще, тем меньше шансов, что она накроется. Еще шланг. Много шланга». Подходящий рыночек нашелся довольно быстро, правда, на противоположной стороне трассы. Но этот вопрос я решил просто. Проехал немного дальше и, наплевав на все отмененные теперь самой жизнью правила дорожного движения, развернулся через технический проезд в центральном отбойнике и вернулся назад. Вблизи убедился. Да, то, что нужно. Небольшая, и что особенно приятно в нынешние времена, совершенно пустая парковка и несколько одноэтажных магазинов – все для рыбалки, все для дачи, тысяча мелочей, электро- и бензоинструмент. Выглядело все неповрежденным. А на двух магазинах двери и окна были закрыты ролетными ставнями, что внушало серьезные надежды на отсутствие внутри зараженных. «Кирилл, внимание! Прежде чем вламываться, проверь двери. Если открыто, предельное внимание. Если закрыто, все равно булки не расслабляй. Мало ли как тут все было», — скомандовал я, опуская вниз флажок предохранителя. «Проверяем на всякий случай все магазины. Нам в рыбалке ничего пока не нужно, но может статься, там сидит кто-то, кому очень хочется жрать. А тут такие вкусные мы. Ищем насос и шланг. Я прикрываю». Выскочили из микроавтобуса под дождь. Магазинчик «Тысяча мелочей» был ближе остальных. Одиночным выстрелом раскурочил замок рольставней, закрывающих входную дверь. С окнами возиться не стал, фонарей хватит. Внутри ожидаемо нужного нам ничего не находится, хотя товаров полно. От консервных ножей и стеклянных банок для домашних солений до чайников и электроплиток. Но зато и визгливо-крикливых людоедов тоже нет, что очень радует. Вторым на очереди у нас рыбалка. Там притормаживаю, хотя и не собирался изначально. Заинтересовали меня полипропиленовые рыбацкие сапоги. Под нашу питерскую погоду отличная вещь. Да, не сильно прочная, но зато легкие и нога в тепле и сухости. Берцы, какие бы хорошие ни были, воду все равно пропускать начнут. А в таких по любым лужам. Только взять стоит сразу несколько пар про запас. Кирилл же залип перед витриной с туристическими ножами. «Ты чего там высматриваешь?» «Вот». Кир, аккуратно обойдя прилавок, достает с витрины нож хорошо знакомой мне шведской фирмы. «Мора? Ну, не знаю. Как по мне, так сталь у них не очень. Хотя в руке лежит хорошо. А мне нравится. Давно такой хотел. Раз хотел, так и бери». Развожу руками в ответ. «Хозяин, барин». Зато в садово-огородном нам повезло. Прямо у входа мы с Кириллом налетели сразу на несколько 50-метровых катушек садового шланга. «Класс!» – улыбнулся, обернувшись в мою сторону Кирилл. «Обожди радоваться. Сам по себе шланг особо не поможет. В первую очередь насос нужен». Слегка притормозил его оптимизм я. Но парня было уже не остановить. Азарт пошел. Среди ведер, граблей, мешков с грунтом и пачек гвоздей он быстро откопал то, что нужно. Несколько роторных ручных насосов, похожих на алюминиевые цилиндры с ручкой, как у старой советской мясорубки, и двумя торчащими в разные стороны патрубками. Причем не просто насосов, а насосов топливных, специально под бензин и дизель. На упаковке это написано большими буквами. А еще на этикетке гордо красовалась производительность 25 литров в минуту. «Вот!» – торжествующе провозгласил Кирилл, подняв вверх обе руки с зажатыми в них коробками. «Ты прав. Ручной надежнее электрического. Не сломается. Нечему. Как в советской мясорубке». «Надо же!» И ему та же ассоциация в голову пришла. «Уж больно рукоять тут характерного вида. Забираем все. Про запас». «Надо же! Он еще и домовитый, как тот домовенок Кузя. Молодец. Правильно мыслит». «Диаметр входного там какой?» Кирилл приглядывается к упаковке и читает вслух. «Диаметр заборной трубки 32 миллиметра». Я кивнул, одобрительно хлопнув его по наплечнику бронежилета. «Отличная работа. Забираем. Осталось шланг найти того же диаметра. И грузимся». Со шлангом тоже проблем не возникло. Нашли две катушки по полсотни метров каждая. Да, увы, не топливный, садовый, пусть и армированный. Но сотни метров нам хватит надолго. А закончится? Еще найдем. Не такая это большая проблема. Теперь нужно найти АЗС. Опыт ставить будем. «Ты на АЗС какой сети подрабатывал?» «А какая разница?» – удивился моему вопросу Кирилл. «Да чисто на всякий пожарный. Вдруг на разных сетях порядки разные или оборудование. Думаю, лучше сперва начать с привычных для тебя условий». «Тоже верно. Парень вынужден со мной согласиться. На Роснефти». «Роснефть – это хорошо. Роснефтей у нас в округе хватает. Парочка как раз на обратном пути будет, на подъезде к Петергофу. К сожалению, настоящих прямо напротив друг друга по разные стороны Санкт-Петербургского шоссе автозаправках все оказалось не столь для нас удачно, как на рынке. На первый взгляд они выглядели вымершими, но лично мне верилось в это слабо. Возле заправочных колонок обеих стояли машины. С нашей стороны три, с противоположной две. Заправочные пистолеты, насколько мне видно с трассы, в оптику коллиматора с выкрученным на четырехкратное увеличение магнифером у всех так и торчат в горловинах баков. А значит, остановившиеся заправиться водители никуда не подевались. Где-то тут они. Беспилотник не запустишь. Дождь пусть и ослаб, но совсем еще не прекратился. Ну, значит, будем работать по уже отработанной схеме. Выбрался на багажник, примостился поудобнее, насколько это вообще возможно, на мгновенно намокшем коврике пенки под нудным моросящим дождиком. Снял автомат с предохранителя и негромко скомандовал оставшемуся в кабине Кириллу. «Врубай!» Уж не знаю, каким таким случайным выбором он там воспользовался, но из динамиков грянуло «Если завтра война». Эффект, если и вышел послабее, чем с Кобзоном, то не сильно. На хор зараженные тоже навелись отлично. Один умудрился на звук рвануть прямо сквозь витринное стекло. Эпично вышло. Вылетающая из магазинчика при АЗС в осколках стекла вопящая тварь. Мне кажется, старина Ромеро такому кадру обзавидовался бы. Джордж Ромеро, американский кинорежиссер, считается родоначальником жанра зомби-хоррор-муви. Ну а я ждать ничего не стал. И сходу открыл огонь. Дистанция, правильно выбранная позиция и подавляющее превосходство в огневой мощи решают. Самый шустрый из мегов смог приблизиться к нам метров на 50, после чего послушно прилег на асфальт и озяб, получив сразу 3 пули в грудь одну за другой. Еще немного постояли, пошумели. Удостоверившись, что больше на нашу дискотеку никто не реагирует, я спустился вниз и сел за руль. Запарковался прямо перед окрашенными желтой краской большими прямоугольными люками, прикрывавшими горловины цистерн с топливом. «Работаем, Кир. Снова твоя очередь, а я опять на прикрытии». Кирилл действовал уверенно. Под одним из люков он нашел крупный гаечный ключ. Приподнял еще чуть выше довольно тяжелую металлическую крышку технического люка. Громко щелкнул фиксатор. Под ней открылась еще одна крышка, размером уже поменьше и круглая, с герметичным уплотнителем. Шустро замелькал в руках напарника вращающийся против часовой стрелки ключ. И вот она, стальная горловина цистерны, уходящая в темноту. В воздухе резко пахнуло бензином. «Есть!» — Кирилл сиял. «Теперь шланг и насос. И канистры нужны. Они в магазине должны быть». Магазинчик при АЗС был перевернут вверх дном и густо заляпан кровавыми следами по полу и брызгами и потеками на стенах и стеклах витрин. Судя по здоровенной луже, давно свернувшейся и засохшей на полу и уже протухшему обглоданному костяку в ней, тут явно кого-то сожрали. А судя по разнесенному магазину, перевернутым полкам и рассыпанному товару с них, этот самый кто-то без боя не сдался. Но, несмотря на погром, 5 новеньких пластиковых и 3 металлических канистры на 20 литров я там отыскал легко. Кирилл отмотал 6 метров шланга, аккуратно обрезал его свежеобретенной морой и ловко присоединил один конец к заборному патрубку насоса, другой опустил в темную горловину. Насос поставил на соседний, закрытый люк, раздаточный кран направил в первую канистру. «Ну, погнали наших городских!» Он взялся за ручку и начал вращать. Сначала послышалось хлюпанье и бульканье. Потом полупрозрачный шланг наполнился бледно-желтой жидкостью, и через секунду ровная струя бензина забила в канистру. Звук наполняющейся канистры был музыкой. «Работает!» Кирилл ухмыльнулся, не переставая крутить ручку. «Давай, Сергей, канистры подставляй». Я смотрел, как желтая струя наполняет одну канистру за другой. И мысленно аплодировал парню. Практичный и смекалистый. Знает кое-что из того, о чем я и не подозревал, если честно. Ведь это мы с ним пока до компьютеров не добрались даже. «Хорошая находка этот Кирилл», — подумал я. «Не только стрелять умеет». Примерно через 20 минут у нас было 8 полных канистр, 160 литров драгоценного топлива, 2 полных бака соболя и еще одна канистра сверху. Теперь мы еще по одному пункту полностью автономны и независим от военных. Пустячок, а приятно. Не люблю без острой на то необходимости на поклон ходить и что-то у кого-то выпрашивать. Теперь как минимум в части, касающейся еды, оружия, боеприпасов и горючего, и не придется. А вот шланг действительно начал слегка размягчаться, пусть и выдержал. И Кирилл его без малейшего сожаления отбросил в сторону, после чего начал закручивать крышку на горловине топливного танка. «Отлично получилось. Особенно для первого раза», — сказал я, закручивая крышку последней канистры. «Бензин в салон. Там дядя Витя по стенам специальное крепление прикрутил, чтоб в движении канистры не падали и по полу не катались. И давим по тапкам, пока нас тут новые меги не учуяли». На КПП «Балтики» нас встретили знакомые лица. Именно эти морпехи мне при заселении вещи в квартиру заносить помогали. «Привет, Леня!» Опустив стекло, протянул я руку ближайшему из часовых прямо через окно. «О, экспроприаторы наши вернулись!» — усмехнулся он, отвечая на приветствие. «Чего сегодня раздобыли? Снова кто-то, нажитое непосильным трудом, грузить упреет?» «В корне не согласен с термином, который ты употребил, Леонид», — парировал я, вылезая для досмотра. «Слово «экспроприатор» имеет уж больно негативное значение. Мы — честные мародеры. Берем только то, что никому уже не принадлежит, но многим все еще нужно. Мы — добытчики, Лень. Сегодня вот навесы нормальные для Гришиной шашлычки привезли. Пойдешь после смены мясца жареного поесть, а там столики в натуральных шатрах стоят. Сухо и уютно, и плевать, что дождь с неба». «Шатры?» — Леня поднял бровь. «Ну, дело хорошее, чего уж. Кстати, для вас, шебутных, кому на месте не сидится, новость есть хорошая. Карантин сократили. Теперь не 3 часа торчать в зверинце, а всего 1 час. Медики говорят, раз уж не свалился за рулем по дороге, значит чист. А если укусили или подрали, так зараза, что со слюной передается, буквально через 10-15 минут тебя в упыря превратит. Какой тогда смысл людей по 3 часа в клетке мариновать?» «Логично. А откуда такие точные цифры?» – поинтересовался я. Леонид мгновенно помрачнел. «Были прецеденты», — пробормотал он, отводя взгляд. «На вылазке нескольких парней цапнули. Думали, пронесет, ведь там как минимум 1 был из иммунных. Нифига не пронесло. Через 12 минут первый на своих кинулся. Иммунный дольше всех продержался. Но через 60 минут ты он. Короче, пришлось... Ну, ты понял. Так что 1 час — чистая перестраховка. Но всяко лучше, чем 3». 1 час в пустой комнате с решеткой вместо 1 из стен, за что помещение карантина и получило меткое прозвище «Зверинец», пролетал довольно быстро. Очередной часовой, на этот раз, для разнообразия не прапорщика, старшина, выпустил нас на волю в пампасы, и мы покатили к Грише, обещанные шатры отдавать. Вот уж кто на 7-м небе от счастья был. Я оказался прав. И то усиливающийся, то затихающий, но так окончательно не прекратившийся ливень разогнал ему всех посетителей. Шашлычник, как и обещал, продлил наш шашлычный кредит с лихвой. Пообещав вернуться 1 часа через 1.5, мы двинулись в автопарк, где забрали у дяди Вити подготовленные его знакомцами-связистами к работе «Северки». 2 относительно компактные и легкие, ну, по армейским меркам, радиостанции с цифровым шифрованием. Уже не новые, да. Я такие еще по срочке помню. И их как раз во 2-ю чеченскую кампанию в войсках обкатали, и они массово пошли в подразделения, заменяя древние и тяжелые, как надгробие, радиостанции Р-159. Армейская радиостанция Р-159 в готовом к работе состоянии весит 14,5 килограмм. Радиостанция Северо-К 5,55 килограмма. Разница почти в 3 раза. Попросили дядю Витю о помощи. Тот выслушал, в положение вошел. Вызвал откуда-то 3 бойцов, которым я предложил немного подзаработать. Торговаться сильно не стал, опыт уже имелся. Пообещал каждому по пачке в 50 патронов люгер. На то мы сошлись. После чего поехали на снятую мной квартиру. Выносить и по новой грузить в Соболь все, что я добыл на базе «Бастиона». Пора мне имущество перевозить в Кронштадт. Док пообещал 2-3 подходящих помещений в своей клинике мне под проживание и хранение всякого имущества выделить, чтобы нам с Киром и самим было где разместиться и добычу сложить. Уже выезжая с Балтики, вызвал через Леню Старлея, вернул ему ключи от квартиры и пожелал всего самого-самого на прощание. Тот в ответ предложил при необходимости обращаться снова в любой момент. На то мы расстались, довольны друг другом. А вот на кронштадтском КПП атмосфера царила откровенно гнетущая. Часовые стояли не просто напряженные, злые они были. Сжатые челюсти, сторожки, цепкие взгляды, пальцы на спусковых скобах автоматов. Дождь хлестал по их полиэстеровым плащам пончо. «Что случилось?» — спросил я у старшего по КПП, пока он проверял наши личности на своем планшете. «Видок у вас, парни, будто война началась». Взрослый матерый сержант-контрактник мрачно посмотрел на меня. «Да лучше война. На войне все ясно. Тут наши, а там враги. Первым нужно помогать, а вторых убивать. Дозорную группу у нас перебили. 4 парней. На УАЗике. Сначала связь пропала. Отправили мотоманевренную группу им на помощь. Нашли сгоревший «Хантер» на дороге под Разбегаево. Ребята, все обобраны подчистую. Оружие, боеприпасы, броня и шлемы, рации, аптечки — все сняли. Ледяной комок сжался у меня под ложечкой. Не меги. Люди. Холодные, расчетливые, жесткие. «Точно не меги?» – для виду уточнил я, уже зная ответ. Сержант только сплюнул в лужу себе под ноги. «Но какие нахрен меги, мужик? Зараженные, они ж полные психи. Им от нас нужно только наше мясо, а не автоматы и патроны. Это люди, мужик. Сволочи и твари конченые, стреляющие в спины тем, кто едет кого-то спасать. Но люди. Так что вы ж там посторожнее». Шлагбаум поднялся. Я дал газу, уводя Соболь на асфальтированную площадку перед здешним карантином. В салоне повисло тяжелое молчание. Кирилл молчал, да и мне сказать было нечего. Все как обычно. «Самый страшный враг сами себе», — пронеслось у меня в голове, пока я парковался. Какая бы страшная, стрёмная и безумно фантастическая хрень не свалилась бы нам на голову, всегда среди людей найдется сволочь, что не лучше, а то и пострашнее любого чудовища. И, похоже, пора влезать в комбезы сотника и вставлять в броню самые толстые пластины. Дождь стучал по крыше Соболя. Обычно перестук капель навевает тоску и хандру. Но сейчас он звучит, как пулеметная очередь. Обстановка вокруг стремительно менялась, и правила выживания тоже. Док, раньше отличавшийся гостеприимством и хлебосольностью, в этот раз нас за стол не усадил и даже не поздоровался толком. Едва мы, как в армии говорят, доложились о прибытии, как он нас огорошил. «Мужчины, все понимаю, но не от меня оно зависит. Короче, вас пред свои светлые очи затребовал полковник Ивашкевич. Посыльного прислал, мол, как только объявитесь, сразу к нему, чуть ли не в любое время дня и ночи. И думаю, с КПП о вашем прибытии ему уже доложили, поэтому все потом, сначала к нему». «Нифига себе, смешная шутка. Это что же получается? Когда нужна от военных какая-то помощь, то или вступай в ряды, или шуруй по холодку, куда глаза глядят. А когда вдруг что-то понадобилось уже самим господам в погонах, так берите ноги в руки и вперед с радостным повизгиванием». «Нет, но в какой-то мере и я слегка передергиваю, понятное дело». «Как ни крути, защитный периметр вокруг Кронштадта и Балтики держат военные, и новоприбывших именно они бесплатно кормят, и окрестности в поисках выживших патрулируют, так что не мне их в чем-то обвинять. Но все равно, подобное отношение со стороны офицера, которого я знать не знаю и которому совершенно точно ничем не обязан, неприятно». «Полковник Ивашкевич, он что, дохрена большой начальник?» Тут док, кажется, слегка подвис. «Но он, как я понимаю, в здешних штабах старший по разведке». «Начальник разведки, значит», — вслух размышляю я. «А точно не контрразведки?» «Точно!» — наконец приходит в себя от первоначального изумления Николай Николаевич. «Кто тут у особистов старше, я тоже в курсе. Доводило общаться». Док ловит на себе наши с Кириллом изумленные взгляды и лишь руками разводит. Мол, а что поделать? «Ну да, чем выше забирается человек, тем шире у него круг знакомств. И далеко не всегда, и не все эти знакомства приятные или полезные». «Эх, ладно, док, твоя взяла. Пошли знакомиться со здешним главным разведчиком. Раньше поймем, чего ему от нас нужно, раньше за стол сядем, а то жратеньки хочется». Кронштадт, он небольшой, но навстречу мы решили все же поехать, так быстрее. Правда, Кириллу, как самому молодому, ехать пришлось в салоне, балансируя на груди оружие, но доехали без происшествий. На входе в здешний штаб пара укомплектованных по полной боевой часовых вежливо, но непреклонно потребовала сдать оружие. Требование, с какой стороны ни погляди, имело смысл и было вполне резонным. Поэтому я бычить или возмущаться не стал, а без разговора выложил на стол, видимо, специально для этой цели там и поставленный, и автомат, и пистолет, и даже обе имевшихся при мне гранаты вытянул аккуратно из-под сумков. Кирилл молча последовал моему примеру, сдав свою Ксюху. Проще всего было доку. Наш медикус был безоружен. Пацифист бестолковый. Нужно ему будет хотя бы пистолет подарить. А еще лучше кедр. Лютая штука. Как автоматическое оружие, ничего особенного. Но если вместо пистолета, строго одиночными и на пистолетной же дистанции, просто зверюга. Ага-ага. Срочно. В любое время дня и ночи. В приемной нас почти полчаса промариновали. В чем, я скажу честно, изначально не сомневался. Впрочем, к подобному развитию событий я был готов и беспечно развалился на одном из стоящих у стены стульев. Док, тоже дяденька взрослый, по разным начальственным кабинетам побегавший немало, почти одновременно со мной сделал то же самое. Кирилл тоже молодец. Мгновенно последовал нашему примеру. Правда, парень сидел с каменным лицом, и пальцы чуть постукивали по колену. Чувствовалось, нервничает. Ну, ничего, оботрется и привыкнет. «Вас ждут», — наконец сообщил нам молодой солдат, сидевший за столом секретаря. Уж не знаю, секретарь он тут, ординарец, или просто дежурный, или даже дневальный. Да не сильно-то оно мне интересно, если честно. «Ждут? Хорошо, пошли». Кабинет у полковника был обычный, стандартно безликий кабинет государственного служащего среднего звена. Ну, хорошо, не среднего, чуть выше. Но никакого пафоса, никакой роскоши. Застекленные шкафы с какими-то книгами, зацепился взгляд только за полную подборку общевоинских уставов одной книжкой, да боевой устав в трех частях. Остальное – какие-то справочники, наставления и пособия. Половина – так и вовсе военно-сдатовские. Светло-синих картонных переплетах с темно-синим тканевым корешком, без каких-либо надписей. Как хозяин кабинета в них ориентируется, бог весть. На стене задернутая шторкой карта, думаю, испещренная какими-нибудь значками и символами. Потому, собственно, она и за шторкой. Нечего посторонним на секретные карты пялиться. Два стола, составленные буквой «Т». Затем, который перекладина, устроился в кожаном офисном кресле на колесиках хозяин кабинета. Вокруг второго – четыре стула для посетителей, по два с каждой стороны. Сам Ивашкевич – сухой, поджарый, с глазами, что просвечивают тебя насквозь, словно рентген. Стрижка – короткий сидеющий ежик, одет в чистый полевой камуфляж, без наград, значков и даже шевронов, только погоны с тремя большими звездами на плечах. Смотрит на нас, молчит. «Блин, мужик, ты нас что, в гляделки поиграть пригласил?» «Нет уж нафиг». «Не собираюсь я с тобой играть по твоим правилам. Я тебе не подчиненный, ничего не должен и ничем не обязан. Так что нечего меня пытаться сходу запрессовать суровым начальственным взором. Я смотреть на других, как солдат на вождь, тоже умею». Так и не дождавшись приглашения, сам отодвигаю один из гостевых стульев и усаживаюсь. За спиной слышен тяжелый и явно неодобрительный вздох Дока. «Ничего, Николай Николаевич, не вздыхай так тяжко». Это мы товарищу полковнику зачем-то нужны. Это мы товарищу полковнику зачем-то нужны, а не он нам. Лично мне от него вообще ничего не нужно. Вру, конечно, нужно и многое. Но сам просить я у него ничего не собираюсь. Как написал когда-то гениальный Булгаков, сами придут и сами все предложат. При условии, что ты себя поставишь правильно, а не сможешь, позволишь себя прогнуть, нагрузят, как того бухарского верблюда, поимеют с тебя все, что смогут, да так, что ты по итогам еще и должен останешься. Оборачиваясь к своим спутникам и невозмутимо, как ни в чем не бывало, делаю приглашающий жест. Рассаживаемся, мол, товарищи, в ногах, правда, нет. Хотя, если подумать, выше ее тоже особо не наблюдается. «Значит, Селезнев», — хмуро начал полковник без предисловий. Я коротко дернул подбородком, изображая поклон. «Ваш несколько... эпатажный транспорт и репутация человека, который умеет быстро соображать и эффективно действовать, добывая нужное, навели нас на мысль. Нам нужны глаза и уши там, где наши БТРы и камуфляж только привлекают лишнее, недоброжелательное внимание, а то и притягивают пули». Он встал, отдернул в сторону плотную штору и посмотрел за окно, где виднелся мой расписной соболь. Вид у товарища полковника при этом был как у человека, которому подсунули в борщ дохлую крысу. Восторга в дяде Вите по поводу агитатора-мародера он явно не разделял. Впрочем, мне его мнение о моей машине совершенно безразлично. Я на его гримасу даже брови не повел. Сижу, молчу, слушаю, чего он еще скажет. «Не стану скрывать. У нас уже бывали потери, особенно поначалу. На наш патруль этой ночью уничтожили незараженные. Это сделали люди». Организованные, вооруженные, действующие тактически грамотно, предельно жестко и наверняка. Мы понятия не имеем, кто это. Их мотивы для нас пока темный лес. Их местоположение неизвестно. Ваша задача – вести разведку в ходе всех ваших выездов. Не вступать по возможности в бой. Не искать самим никаких подозрительных контактов. Наблюдать, фиксировать любую активность. Дым костров, передвижение техники и групп людей – какие-то иные необычные признаки. Ваш соболь...» Он снова скривился. идеально подходит под поставленные задачи. А эта ваша символика у кого угодно вызовет куда меньше подозрений, чем армейские хаки, камуфляж или ведомственные цветографические схемы. В такой клоунской раскраске ни один уважающий себя военный или сотрудник иных военизированных структур сам, добровольно, никуда не поедет. Я молчу, перевариваю. Риск серьезный, это и дураку понятно, а я далеко не дурак. Повод на подумать у меня сейчас чрезвычайно серьезный. Кирилл, сидящий со мной плечом к плечу, замер. Док наблюдает со стороны, как мудрый удав Каа. И полковник молчит, явно ждет, что я вступлю в беседу. «Задача понятна, товарищ полковник», — наконец сказал я. «И риски наши тоже. Но остался самый важный вопрос. А нахрена, собственно, мне все это счастье, да еще и за мои же деньги? Ваши подчиненные, причем не исключаю, что подчиненные непосредственные». «Ага-ага». Намек толще некуда. Типа, не настолько я тупой, чтобы поверить, что офицер, проводящий опрос и регистрацию вновь прибывших, никакого отношения не имеет к здешнему разведотделу. «Так вот», — продолжаю я, — «ваши ребята с первых же минут нашего пребывания на базе сами говорили не раз. Кто не с вами в строю, тот сам по себе. Помощь спасенным сверх необходимого минимума — это уже не ваша забота. А теперь, выходит, помощь нужна вам. От нас». Логично было бы надеяться на какую-то встречную услугу. Или солидарность выживших действует только в одну сторону. Ну, типа, если нужно тебе, иди и добывай. А если нужно вам, пополам порвись, но сделай. Никого не хочу обидеть, но во мне подобный подход к вопросу понимания не вызывает. Да, я могу, когда захочу. Эвана как завернул. Под конец чуть сам в своих словесных кружевах не запутался. Но вроде нормально вышло. Ивашкевич хмыкнул. И в его холодных глазах мелькнуло что-то вроде уважительного раздражения. «Да, и правда. Буржуй на краснознаменном автобусе», — процедил он сквозь зубы. «Ладно, прагматизм в наше время не порок. Говорите, что вам нужно. В пределах разумного и возможного». Я не стал церемониться. Док тут строит клинику. Это был наш с ним билет в обеспеченное будущее. И ковать железо нам нужно прямо сейчас, пока достаточно горячо. «Глубоко уважаемый мною Николай Николаевич, я киваю в сторону Дока, сейчас пытается открыть клинику в Кронштадте, частную. Людям нужна качественная и квалифицированная медпомощь, а ваши медики и санчасть, насколько мне известно, перегружены до предела. Многие готовы заплатить за скорость и качество, но сделать это сейчас официально невозможно. Никто пока таких услуг не предоставляет, а неофициально – это скользкая и насквозь коррупционная схема, при которой, образно говоря, в очереди к кабинету врача отодвигают в сторону тех, кто должен идти первым, но бесплатно, ради тех, кто только что появился, но зато может заплатить. Вам точно нужен такой раздражитель для граждан и без того находящихся в диком стрессе? Полковник молчит. Но молчу и я. Мне нужно понять его реакцию, его настрой. Если он изначально категорически против, то смысл мне тут перед ним бисер метать. «Чем-то согласен. Нам дополнительных проблем и разговоров на тему несправедливости и все проплативших блатных не нужно совершенно. Всегда все с недовольных шепотков начинается, а вот заканчивается зачастую бунтом». «Ага, товарищ полковник меня явно понял. Очень хорошо. Тогда можно и продолжить. Открытие коммерческой клиники разгрузит военных медиков. К ним пойдут только те, кому медобслуживание положено, как своим, служащим, или кому платить нечем. Состоятельные кроты заплатят в частной клинике за скорость и за отсутствие очередей. Ну и за качество, чего уж прибедняться. И значит, нам нужно максимальное содействие в ее организации и функционировании со стороны командования базы. Гарантии безопасности для клиники. Приоритет в привлечении ваших специалистов, инженеров, электриков, сантехников при подключении к городским сетям или при устранении поломок. В случае крайней необходимости – возможность закупать у вас медикаменты и материалы, которых нет у Дока, из ваших запасов. Да, тут уже мы с напарником приложим все силы, чтобы справиться самостоятельно и вас не дергать. Но мало ли, мы же с вами не сиюминутно договариваемся, а на перспективу. А жизнь – штука такая, особенно сейчас. Человек смертен. А главное, он внезапно смертен, заканчивает мою фразу Ивашкевич, и я согласно киваю ему в ответ. Мало ли, что может со мной случиться. Нужно Дока с этой стороны подстраховать. Совершенно верно. И это во-первых. «Ого, а будет еще и во-вторых?» Полковник делает вид, что удивлен, хотя по глазам вижу, нифига он не удивился. «Обязательно будет. Будет и в-третьих, даже не сомневайтесь. Второе – информация. Я не собираюсь слепо лезть под молотки сам и тащить за собой на тот свет доверившегося мне молодого пацана. А информированность у нас с ним минимальная. Мы знаем об окружающей обстановке только то, что увидели или услышали сами. Причем то, что мы услышали, это зачастую сведения агентства ОБС, три раза перевранной сплетни, мало что общего имеющие с исходной информацией». «ОБС, одна бабка сказала. Проще говоря, слухи и сплетни». «Я не стану требовать полной сводки по оперативной обстановке вокруг. Но если есть какая-то важная или серьезная, пусть пока требующая подтверждения информация, я бы хотел, чтобы ее до меня доводили, чтобы не влететь где-нибудь дуриком в засаду». «Но, насколько мне известно, с засадами у тебя, товарищ Селезнев, тоже неплохо разбираться выходит». Не сомневался, что сведения по моей стычке с цыганами ему довели. «Это чистой воды везение. Будь их больше или имея не боевой опыт, мой труп давно бы вороны на обочине расклевали». «И, наконец, третье. Я не собираюсь воевать за ваши интересы за свой счет. Хочу сразу обозначить. Мне чужого не нужно. А за свое я сам отвечу. Но если боеприпасы будут потрачены или машина будет повреждена в то время, когда мы работали в интересах разведотдела, думаю, справедливо будет возместить потери». Ивашкевич некоторое время молча переводит взгляд с меня на Дока и назад. Молчание явно затянулось. Задумался начальник разведки. Наконец он кивнул коротко, словно отрубил. «Хорошо. Клиника нужна всем. Согласен. А вы, Николай Николаевич, в этом вопросе инициативу проявили первым. И будет справедливо, если вы поставите ее под свой контроль». «Согласен. Сейчас дам команду, адъютант подготовит проект приказа по базе». Он резко повернулся ко мне. «Но помните, информация должна быть реально ценной. И не ждите помощи, если налетите на засаду по собственной глупости. Ваша задача – это разведка, а не спецоперация с поддержкой. Вы – гражданские добровольцы, так сказать, привлеченные специалисты на контракте, а не штатная штурмовая группа. Ясно?» «Как божий день», – ответил я, поворачиваясь к Кириллу. «Слышал, парень, мы с тобой теперь не абы кто, а практически частные контракторы, военные подрядчики. Не махра серая, а мерценарии», – кивнул полковнику. «Договорились. Какие-то бумаги подписывать будем или в связи с концом света бюрократию отменили?» «Ага, сейчас, отменили. Чувствую, при любом раскладе, какие бы глобальные война, наводнение, снежный буран не накрыли человечество, последним сдохнут бюрократы». Ранним утром на выездном КПП из Кронштадта новая смена часовых, уже не таких злых и напряженных, как вчерашние, открыли шлагбаум и проводили нас взглядами, полным любопытства, но вопросов не задавали. Соболь урчал, увозя нас от островка нормальной человеческой жизни в знакомый, но от этого не менее мертвый пейзаж. Брошенные машины, разбитые витрины, следы пожаров. Тишина, нарушаемая только гулом мотора и свистом ветра в отверстиях багажника на крыше микроавтобуса. «Больничка, я Соболь, как слышишь меня? Прием!» – проверил я связь. «Соболь, я больничка, нормально тебя слышу». В наушнике раздался отчетливый голос Дока. Второй северок теперь стоит прямо у него в кабинете. Разве что вместо наушников мы к его радиостанции небольшую колонку подключили. Да, не мобильная связь, конечно, но все равно – и связаться можно в любой момент, и уточнить что-то. Да просто успеть проорать «Мы сдохли, на обед не ждите, не приедем» по нынешним временам уже очень немало. «Кирилл, будь внимательнее. Бинокль в руки и не зевай». Парень молча взял бинокль, поставив АКС-74У между коленями. Вид у него сосредоточенный, серьезный. Старается. Я вижу это по его сжатым челюстям и тому, как он методично прочесывает взглядом обочины, дворы, крыши. «Главное – не геройствовать», – напомнил я, лавируя между остовом сгоревшей фуры и перевернутым хэтчбеком. «Увидел что-то – сразу мне говори. И ничего, если тревога ложная, я не обижусь. Лучше 10 лыжняков, чем одна пропущенная засада». Кирилл, не отрывая глаз от бинокля, кивнул и согласно угукнул, мол, понял. «Мы ехали неспешно, осторожно. Я хорошо помнил наш прорыв от оазиса в сторону Балтики. и то, как много тогда на трассе было проблемных мест. Чем быстрее гонишь, тем меньше шансов, что успеешь вовремя увидеть проблему и отреагировать на нее. В самых проблемных местах, вроде того же Большого Обуховского моста, сначала запускали Авату. Дрон жужжал рассерженной мухой, поднимаясь над покинутым людьми городом. Экран в FPV-очках показывал засеченные в режиме тепловизора теплые точки вдалеке, редкие, одиночные и куда более частые – групповые. Зараженные по-прежнему предпочитали сбиваться в стаи. И никаких следов разумной человеческой активности, ни движущихся автомобилей, ни костров. «Сереж, вон там, у супермаркета». Кирилл ткнул пальцем вправо. «Машины будто сдвинуты, не просто брошены». Я притормозил, смотрелся. Действительно, пара седанов, старенький, изрядно поржавевший второй «Фокус» и почти новая «Нива Тревел» и микроавтобус «Фиат» стояли неестественно, как будто их оттащили в сторону, освобождая проезд. Но не «Меги» же тут машины двигают. «Молодец, глаз острый», — похвалил я, запоминая место. «Фиксирую координаты, потом доложим». Мы проехали знакомый автосервис, где я когда-то отбивался от стаи голодных бывших механиков. Сейчас там было пусто и тихо. Только так и стоит оставленная мною в углу парковки «Гранта», да трепыхался на ветру привязанный к антенне пакетик с ключом. Забрать ее, что ли, на обратном пути? А что? Машинка хорошая, ТО прошла недавно. Не всегда же не везде нам на Соболе гонять. Потому же Кронштадту на «Гранте» будет куда сподручнее. Знакомые улицы, знакомые магазины на обочинах. И вот, наконец, поворот на ту самую узкую дорожку, что вела от КАДа к полигону, к дому. К тому месту, где все началось. И где я сначала раскис, как квашня, а потом все же нашел в себе силы не сломаться и прийти в себя. Соболь медленно выполз из-за густых деревьев, что закрывали вид на стрелковый комплекс. Я резко вдавил тормоз в пол. Машина дернулась и замерла. «Серега, что это за херня?» – встревоженно спросил Кирилл. «Что тут случилось?» Я не ответил. Потому что ответить мне было нечего. Просто открыл дверь и вышел. Ноги будто ватные. Кирилл, подхватив автомат, выскочил следом. Перед нами не было полигона. Не было похожего на крепость здания, где мы с Манюней пережили первые часы кошмара, где я, как последняя тряпка, впал в апатию, и где Машин уход, подействовавший как хорошая плеуха, и призрак Пабло во сне буквально подняли меня с колен. Перед нами было пепелище. Здание выгорело дотла. Черные, обугленные стены зияли пустыми глазницами окон. Крыша провалилась внутрь. От былой мощи, от укрепленного убежища не осталось ничего. Только почерневшие бетонные стены. Искореженный перекрученный металл, крошево закопченного, потрескавшегося витринного стекла и серая зола. Запах гари, едкий, тяжелый, все еще висел в воздухе, смешиваясь с сыростью и тленом. Здесь я сидел, глядя на монитор смартфона и наблюдая, как рушится мир. Здесь я набивал патронами магазин к Яровиту для спасения людей из оазиса. Сюда я привез их, тех, кого своими силами спас, то ли от голодной смерти, то ли чего похуже. Тут был мой дом, моя крепость. Теперь только руины и пепел. Я стоял как вкопанный. Вместо лица – каменная маска. Только пальцы сжались в кулаки так, что побелела натянувшаяся кожа на костяшках. «Все», – прошептал я, сам не ожидая такой хрипоты в голосе. «Все сожгли. Кто? Зачем?» Кирилл положил руку мне на плечо и молчал. «А что тут скажешь?» Пальцы его вдруг сжались на моем плече. «Сергей», — его голос дрогнул, — «смотри». Я взглядом проводил его вскинутый указательный палец и увидел. На закопченной торцевой стене, во всю ее высоту, намалеван черной краской непонятный, незнакомый мне знак — Т-образный крест. Но не классическое христианское распятие, а более древний. На таких, если верить кино и картинкам в учебнике истории, распинали гладиаторов Спартака после проигранного восстания. Тяжелый, мощный. И этот крест был объят пламенем. Стилизованные, острые, яростные языки огня охватывали его снизу до верху, лизали перекладину. Знак буквально дышал какой-то первобытной жестокостью, угрозой и триумфом разрушителей. Это не было граффити, это было знамя. Клеймо, поставленное на месте уничтоженной чужой твердыни. Вызов. Вокруг тишина. Даже птахи не чирикают в лесополосе. Только ветер свистит в руинах. Даже гул соболя за спиной кажется приглушенным, далеким. Я стою, уставившись на пылающий крест. В груди клокочет ярость, белая и холодная. «Это не просто бандиты», — глухо произнес я. «И не просто мародеры». Я медленно повернулся к Кириллу. В его глазах читается вопрос, а в моих мыслях уже нет шока. Там только холодная и непреклонная решимость охотника, взявшего след самого опасного зверя. Это какая-то организованная сила. У них есть идея, Кирилл. Злая, безумная, но идея. И они... Они сожгли мой дом. Я бросил последний взгляд на пепелище и пылающий символ, впитывая этот образ в память, в кровь, в душу. Поехали в Кронштадт. Нам уже есть, что доложить нашей замечательной хунте. А потом... Потом мы их найдем. И я лично с них спрошу. Я развернулся и решительно шагнул к Соболю. Кирилл взглянул еще раз на жуткий знак, поспешил за мной. Дверь хлопнула, завелся мотор. Его рев в гробовой тишине прозвучал, как раскаты далекого грома. Микроавтобус развернулся, оставляя позади дымящиеся руины и черный крест в языках пламени на стене. Дорога наша лежала через тот же опустошенный и смертельно опасный мир, но теперь в нем кое-что изменилось. Причем в худшую сторону. Появился новый, пока неведомый, но точно серьезный враг. Конец книги. Август 2025 года. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Продолжение следует. Фух.